Уроки Абхазии. Моя месячная практика в клинике подходила к концу. Это была настоящая практика без дураков. С нами занимались опытные врачи отделения. Они смотрели на нашу работу, подсказывали, поправляли. Тех больных, которые передвигались сами, я массировал в отделении. К другим бегал на этажи. И хотя меня не покидало чувство некоторой несерьезности этого занятия, делать массаж мне нравилось. Причина моего скепсиса заключалась в том, что после работы в клинике я отправлялся к своему основному пристанищу, в реанимацию, и там погружался в совсем другую атмосферу. Чернобыльцев из голубого корпуса тем временем стали увозить, размещая их по подмосковным санаториям и пионерским лагерям. О самой аварии стали говорить гораздо меньше, тем более, как нельзя кстати, случился чемпионат мира по футболу в Мексике. Советская сборная начала с того, что забила 6 безответных мячей венграм. Все ревели от восторга и заключали пари, медали какого достоинства привезут домой наши футболисты. Но сыграв в ничью с Францией и выиграв у Канады, те вдруг продули среднячкам бельгийцам со счетом 3-4 и покинули турнир. Вся огромная страна, прильнувшая к телевизорам, дружно выматерилась и также дружно стала болеть за Аргентину. Марадонна буквально творил чудеса. И даже когда он забил рукой гол англичанам, то никто его не осудил. Все понимали, что это компенсация за Фолклендские острова. В первых числах июля нам всем устроили экзамен по практическим навыкам, который у меня принимала сама Тамара Михайловна Турова в компании с заведующим отделением Борисом Львовичем. «Молодец», — сказала она, — «руки у тебя хорошие, техника немного сырая, но это наживное. Только не торопись, работай чуть медленнее, и все будет хорошо». Предложение работать медленнее очень позабавило. Слышали бы его в реанимации, где всегда только и требовали, что увеличить скорость. Но похвала моим рукам от знаменитой Туровой – это был настоящий повод для гордости. Старожилы отделения утверждали, что Тамара Михайловна весьма скупа на оценки такого рода. «Работаешь массажистом?» «Нет». «А к нам пойти не хочешь?» — продолжала она, окончательно меня смутив. «Смотри, если что, обращайся, местечко найдем. Правильно я говорю, Боренька?» Последнюю фразу Тамара Михайловна уже произнесла для заведующего, который утвердительно кивнул. Затем они оба покинули мою кабинку и перешли к следующему экзаменуемому. «Вот и все, Орешкин, мы закончили», — похлопал я по спине больного. «Да и всему циклу конец. Сегодня последняя процедура». «Как-то конец?» — изумился Орешкин, рыжий парень, работающий в ГАИ в чине капитана. — Почему заранее не предупредил? Ты когда освободишься? — В 3. — Все, заметано. В 3 я как штык на крыльце ждать тебя буду. А я пошел попрощаться с моим первым пациентом в этой клинике, Ситраком Ичмеляном. Мне всегда нравилось болтать с ним, пока я его массировал. Да и человеком он оказался очень приятным, располагающим к себе. Он часто рассказывал всякие случаи из приморской жизни. О своих приятелях-бандитах, о своем доме в Гумисте и о доме младшей сестры в Эшерах. А особенно охотно про то, сколько и чего растет у него в саду-огороде. «Мандарин 150 корней имею, апельсин 30, персик 25, лысый персик 10», — с удовольствием перечислял он. «Яблок 8 сортов, инжир, хурма, мушмала тоже есть». Я произносил восторженные междометия, не прерывая процедуры. А Ситрак продолжал. «Лимон 20 корней, орех горецкий, виноград, помидор 30 сортов имею, лук, огурцы, баклажаны, фейхоа есть, зелень-мелень всякая, табак в том году для себя посадил». «Кончай заливать», — начинал ржать кто-нибудь из соседей по палате. «Не могу, персики, лимоны, ты еще скажи, пальма у тебя на огороде растет с бананами». Ситрак приподнимал от подушки голову и говорил чуть растерянно и смущенно. «Есть пальма, но не у нас, а у сестры в Эшерах», — начинал он, а эти дурни вовсю покатывались. «Честью клянусь, пальма есть!» Ситрак почти сразу стал зазывать меня в гости. Особенно после того, как понял, что никто в палате не верит такой щедрости богини Флоры по отношению к автономной республике Абхазия. «Моторов, слушай, приезжай, бери жену, бери сына, гостем будешь, сам все увидишь», — серьезно начинал Ситрак. «На море загорать будешь, на Риццу поедем, в Афоне пещеру покажу, с друзьями познакомлю». Ему сразу очень понравилась моя фамилия, и он стал называть меня исключительно Моторов. «Раскатал губы», — снисходительно сказал Вовка и прикурил. «Пока они здесь, и ты с ними пашешь, тебя куда хочешь позовут, хоть в Ереван на свадьбу. А когда дело доходит, дохлый номер. При выписке ни телефона, ни адреса никто не оставляет». «Это точно», — пуская кольца, задумчиво произнес Андрюха. «Тут в позапрошлом году с одним латышом месяц валандался. И массаж ему делал, и физкультуру, и вытяжение. Тот меня тоже в Юрмалу все звал. Даже свой телефон нацарапал. А когда позвонил ему, представился, то услышал: «Извините, русский язык не понимать». И они с Вовкой дружно заржали. Над коварным латышом и над моей наивностью. Я тоже было засмеялся, но, вспомнив те 50 рублей, а заодно бумажку с адресом и телефоном, которую получил от Ситрака, устыдился. А может, преувеличивают Вовка с Андрюшкой? Все же люди разные. Вот хоть меня возьми. Я тоже в пионерском лагере не всегда правильный номер давал. Просто как-то раз был один год, так я с утра до вечера только и делал, что на звонки наших пионерок отвечал. Учебу полностью забросил. Я подошел к койке, на которой спал Ситрак. Постоял в нерешительности, но затем все-таки потряс его за плечо. Тот быстро проснулся, потер глаза и, узнав меня, весело поприветствовал. «А, Моторов, Баревдзес, как дела у тебя?» Ситрак все время интересовался моими делами. Причем мне казалось, что интерес у него этот неподдельный. «Да все нормально, Ситрак. Вот зашел попрощаться. Сегодня у меня был последний день». «Нет, Моторов, зачем прощаться?» — строго ответил тот. «Ты еще этим летом в гости ко мне приедешь. Когда, ты говоришь, у тебя отпуск?» «Через неделю. Это хорошо, Моторов. Через 3 дня у меня самолет домой. Как приеду, твоего звонка ждать буду. А потом в гости тебя ждать буду. До встречи, дорогой». «До встречи, Ситрак Айказович», — в тон ему ответил я, пожимая протянутую руку. «Обязательно позвоню», хотя совсем в этом не был уверен. Ну а в 3 часа на крыльце меня уже ждал гаишник Орешкин. И мы с ним хорошенько напились прямо у него в машине. Он оказался славным малым. Успел сгонять к себе на квартиру и взять 2 бутылки коньяка и закуску. Это был самый паршивый июль на моей памяти. Низкие тучи, ветер и непрекращающийся дождь. А еще было очень холодно, как будто не июль, а март. Но даже не в погоде дело. Этим летом я впервые за многие годы не поступал в институт. Все, хватит с меня, достаточно. Это для особо одаренных, а не для такой посредственности, которой физику осилить не в состоянии. Хотя именно сейчас экзамен по физике взяли и отменили. Но я вовремя раскусил ловушку. Понял, что коварная судьба придумала очередное издевательство. Искушает меня, наивного, а потом возьмет и кинет в очередной раз. Уже без помощи физической науки. А на самом деле я малодушно дезертировал, попросту перестав в себя верить. Зато у меня появилась красная книжечка, свидетельствующая о присвоении мне квалификации массажиста. И я уговаривал себя, что это компенсирует крушение детской мечты. В отпуск мы собирались в один подмосковный академгородок, который находился в необыкновенно красивом месте на крутом берегу Оки, с видом на заповедник. Этот город облюбовали разные режиссеры, которые на натуре снимали фильмы, спортсмены, которые интенсивно тренировались на лоне природы, а также бедная московская интеллигенция, которой не хватало денег на Сочи или Крым. А уж виды там были, и в самом деле среднерусская пастораль. Грех не снять. Но в последний момент оказалось, что и мест в гостинице нет, и квартиру снять не получается. Да и по такой погоде непонятно, что там делать. Можно и с тем же успехом в Москве торчать. И вдруг меня осенило. «Лена!» — сказал я жене с большим воодушевлением. «А хочешь, поедем на море, в Абхазию? Там хорошо, тепло, помидоры растут, персики». Это был подлый прием. Говорить про помидоры и персики Лене. Если бы существовал змей-искуситель, он должен был подкатывать к ней именно с этими заветными плодами, а не с тривиальным яблоком. Лена, которая в нашем дуэте всегда была эталоном осторожного благоразумия, дрогнула и вдруг согласилась. «Моторов, Барев, ты где? Когда приедешь?» — кричал в трубку Ситрак. «Билеты купил?» «Как не купил? Мы же договорились. Давай сегодня за билетами и мне позвони. Я тебя встречать буду». Я поехал в аэрофлотские кассы. Вот ей-богу, везет дуракам и новичкам. Подойдя к окошку и сообщив, что нужно два взрослых и один детский до Сухуми на ближайшее время, я через минуту получил предложение вылететь послезавтра и обратно через месяц. И хотя ровно через месяц уже нужно было выходить на первое после отпуска дежурство, я согласился. В конце концов, с Царьковой договориться для меня не проблема. В дальнейшем я выяснил, что бронировать такие билеты нужно за 45 дней и при этом неделю провести в ночных очередях. Как объяснили потом знающие люди, в последний момент была снята чья-то бронь, а я в своем невежестве сохранил кучу нервных клеток. «Молодец, Моторов! Понедельник тебя встречу!» — радостно отозвался на весть о билетах Ситрак. «Какая машина у меня? Шестерка, бежевая, с третьим движком». «А, номер? Номер не помню. Моторов, сейчас у мамы спрошу». Меня тогда поразило больше всего, как это можно не помнить номер машины. Мне казалось, что все владельцы транспортных средств тогда знали номера своих колымак лучше, чем собственное имя и фамилию. Тамара Царькова, родившаяся в Абхазии, четко меня проинструктировала по телефону. «Значит так, Леха, у этих чурок в магазинах нету ни хрена. Масло, сыр, колбасу, все везите с собой. Или тогда с тройной переплатой и только по большому блату. Конфеты берите с собой тоже. Местный чай паршивый, но пить можно. Кофе на каждом углу варят, на песке. Хоть попробуешь настоящий. На рынке все вдвое дороже, чем в Москве. Сигареты можешь с собой везти, можешь местные курить. Ленку свою никуда одну, тем более на пляж не отпускай. Хотя она у тебя какая? Страшная, небось? Ну тогда тем более не отпускай, если красивая, аферист». В день отлета случился мой день рождения. Был холод, 12 градусов, дождь. Мы уезжали одетые, как в ноябре, в куртках и свитерах. В такси, которое везло нас до Внуково, из магнитофона надрывался модный Вилли Токарев. И к концу пути у меня голова была забита эмигрантской пошлятиной под завязку. Самолет оказался огромный и пузатый. А у нас троих это был первый полет в жизни. Еще до взлета Рома нажал какую-то кнопку. Пришла стюардесса. Поняв, что это ложный вызов, она мягко, но твердо попросила Рому никаких кнопочек больше не нажимать. Девушка не знала, с кем связалась. Рома в свои 3,5 года сам мог кого хочешь призвать к порядку. И замечаний ему делать не рекомендовалось. «Все, не хочу больше летать на самолете, хочу на поезде», — заявил он. «И вообще», — так он произносил слово «вообще», — верный признак у него сильнейшего негодования. «Не хочу я в вашу дурацкую Сухумию, а хочу к бабе Любе». Тут пассажиры бросились его успокаивать. Даже дали ему набор для игры в шашки. Рома еще повозмущался для порядка минут 10, а потом снисходительно успокоился. Тут и взлет объявили. Я приготовился смотреть в иллюминатор. Сколько себя помню, всегда обожал высоту и вид сверху. Излазил крыши всех районов, где мне довелось жить. Но не успел самолет оторваться от земли, как он вошел в слой низких, тяжелых дождевых туч. Прояснилось только около Ростова-на-Дону. В Сухуми было 38 градусов. Когда мы вышли на взлетное поле в своих свитерах, в лицо ударила плотная и влажная волна. Не успели мы содрать с себя теплые вещи, как почти сразу к нам подошел высокий белобрысый парень и поинтересовался, не Алексей ли я из Москвы? Получив утвердительный ответ, он ловко подхватил наши пожитки и пошел с ними к стоянке машин. Действительно, у Ситрака была бежевая шестерка. Наверняка с третьим движком. Ситрак искренне был нам рад. Он представился Лене и подмигнул Роме. И, заметив у меня торчащую пачку Мальборо, которую я купил пошиковать, выразительно подсокал языком. Я все понял и протянул ему сигареты. Ситрак с наслаждением закурил и обратился к Роме. «Тебя как зовут?» «Меня зовут Рома Моторов», перекатывая букву «Р», заявил наш сынок. «А при детях не курят». И, состроив по своему обыкновению хитрющую рожицу, сразу показал, кто здесь главный, погрозив пальчиком.